19. Дожди даны и даримы. Почему в самые зловещие ночи непременно тухнет над миром луна, налетают квадригами тучи, опускаются хлесткие дождливые завесы, и ветер бьет в окна с разбегу, намереваясь разбить стекло и ворваться, и заполонить, разворожить письма на столе, сбить флёр накидок на подушках, затушить свечи? Хорошо и уютно в непогоду дома. Вита примостилась на венском стуле возле кабинетного дивана, где на тюфячке под ватным одеялом свернулся калачиком Толик. Ребенок спал беспокойно, ворочаясь и просыпаясь, а проснувшись и увидав Виту рядом, снова засыпал. Зеленый свет лампы освещал лишь письменный стол, кресло и книжный шкаф у окна, а до угла кабинета со спальным местом не добегал, оставляя кожаный диван в тени. Днем Толик держался стойко, подхватывал заботы всех домашних, шустро помогал Лавру с самоваром и рамами, Липе со стряпнёй, а с Витой прыскал водой и утюжил матросский костюмчик в дорогу. Позднему часу мальчик грустнел и по-прежнему, правда, едва заметно, начинал дрожать. Липа и Вита делили дежурство. Приходилось каждый вечер стеречь дрему ребенка, пока не засыпал крепко. Не читалось. С колен дважды падала книжка Степняка Кравчинского, и глухой стук ее о пол разбивал задумчивость Виты. Безлистная сирень корябала сухими ветками о стекло. По дому ходили сквозняки, выветривая уютность. Дождь тоскливо лупил в бочку сточной трубы. Охлаждение с Лавром быстро прошло, потому как объяснилась внезапность решения об отъезде. Помимо долга сообщить кормилице о смерти сына, на чужбину гнало опасение за судьбу Толика. Большого дома достигло тревожное известие. Мальчиком интересовались в трудовой школе имени Коминтерна. Люди в форме, не отыскавшие приемного сына иерея в приемнике-распределителе и воспитательном доме на Солянке, явились к Несмеянову. Проявив неслыханную смелость, Борис Борисович доложил военным, что из приюта, прошедшей ночью, бежало трое новичков, приписав к действительному случаю побега на одного из беглецов больше. И примирившаяся Вита сразу решилась бы ехать, позови ее Лавр, но тот не звал. Побуждение должно исходить от юноши, что ж девушке напрашиваться. Да теперь вовсе и не до соперничества, не до девичьей гордости, не до уязвлений достоинства. Теперь что-то пугающее подкатило. Что-то страшное происходит, чего не можешь объяснить, лишь ощущаешь приближение. Боишься страшного, не зная, как оно близко и неотвратимо. Подспудное ощущение грядущей неотвратимости повлияло на ее решение. Весь субботний вечер Лавр ходил сосредоточен и молчалив. Отказался с девушками вечерить. Будто прислушивался к дождю. Кого-то ждал или, наоборот, не хотел дождаться. Шутил с Толиком и Липой, но на Виту не решался взглянуть. Она сразу уловила его замешательство, даже спросила, что происходит. Но кроме ласкового короткого взгляда и притворно беззаботной улыбки не получила в ответ ничего. Такая ласка не утешила, напротив, больше насторожила. Лавр балагурил, отвлекал, переходил на малозначащие темы. То интересовался швецами, то расспрашивал Толика, не боится ли тот пчел, то вдруг просил Ландыша сыграть на пианино что-нибудь минорное. Потом заговорил о поездке в начале следующей недели. Но как не заметить, развлекая о чем-то важном, тревожном, единственно волнующем его сейчас, он неотступно молчал. Дождавшись 20:00 вечера, когда в городе закрываются лавки, цирюльни, храмы и парки, Лавр наконец спешно оделся и, не прощаясь, вышел в дождь. Показалось даже, что перед тем кто-то стукнул в раму терраски, но поручиться Вита не смогла бы. Ветер ли бил ставни, ветка ли, дождик или условный знак. И Вита не открылась найденышу, замолчала тревогу. Смысл досаждать нелепыми догадками, если девчушка ничего из немой дуэли чудиков не приметила. Та, улыбаясь чему-то своему, устроилась в кабинетном кресле за штопкой дырявых чулочков Толика. Липа шила, Вита читала. Никак не читавшаяся книжка степняка Кравчинского упала с колен в третий раз, когда в окошко, горевшее зеленым светом, осторожно стукнули с улицы. От Буфетова с утра разошлись возбужденными и решительными. Евсиков-старший заступал на дежурство в ночь с субботы на воскресенье, а по поводу выяснения судьбы арестованного наметил после суток в понедельник пройти инстанции, распределитель, пересыльную тюрьму и контору ЧК. Колчин, напротив, в субботу отдыхал. Накануне снял с души неподъемный груз и теперь собирался хорошенько выспаться после короткой ночи и ранней обедни. Поздним вечером накануне и почти до полуночи сдавал дела новому управляющему водонапоркой. От исполкома Моссовета на Алексеевскую станцию откомандирован инженер с Московского газового завода. О, наконец-то технический человек, а не лектор-популист и не дилетант-недоучка из бараков. И пусть он больше знаком с хранением в газгольдерах, чем в водохранилищах, все же Колчин радовался приходу коллеги-технаря. А уж вера нового управляющего в красную власть не касается временного управляющего. Всякому своя дорога на Голгофу. Есть убежденность. Сойдутся на вере в разум, технику и прогресс. Расходились из дома Клира спустя час — и наметив план действий, каждому по силам. А когда распрощались с Евсиковыми, отцом и сыном, проводили Буфетова до его домика за кладбищем, Колчин вдруг резко развернулся к Лавру и подопри горе. «Наконец-то поговорим трезво, без всяких пардон муа. Ну что, Дон Кихоте, до вас дошло, в какой переплет мы попали? Вы про банщика? Думаете, чекой подослан?» Гора оперся о чугунную кладбищенскую ограду. «Я про советы. Вляпались мы. И надолго. Вы хоть понимаете, что банщик открыл?» «Самое страшное про настоятеля. Это ведь нашего отца Антония расстреляли», — ответил Лавр. «Никто верить не хочет. Страшно верить в неприятное. И про контрреволюционный список не менее страшно. Кто там у нас в двадцатке первым идет? Лантратов? Вот какая западня! Вы запишитесь, не то храма не отдадим в ваши руки. А записались, так вы враги красной власти. Страшно?» «Нет». «Вот и говорю, что Дон Кихоте, не страшно им. А раз не страшно, так сегодня ночью нужно сделать важное дело. Важнее того, ребятки, у нас сейчас и нет ничего». «Святыни отдать невозможно. Если отдадим, нам жить после того нельзя. Ты, Филиппка, иди домой один, до вечера не понадобишься. Сынов Буфетовых сейчас подыму, растормошу Алексея Алексеевича. Сник наш дьячок от жуткой новости, а надо собраться. Времени у нас сколько? Ночь и день». «Верно, Лаврик, ночь и день. Ночью лучше». «Верно, лучше. Темнота все покроет. Меньше глаз любопытных. Надо бы выспаться. Но какой теперь сон? Я побегаю по своим, пока Буфетовы собираются. К Жениной родне наведаюсь. Может, к ним и снесем на время. Люди неверующие, но не чужие. Вечером часов в 9 приходите к храму. Должно, поспеют Буфетов с сыновьями. Хотя тут дело-то такое... сокровенное, священные ценности собирать, не барахло. Я Евса упряжу, что сегодня идем. Его в трусости не обвинишь». Лавр тут же оправдался. «Не простит, что без него». «Знаю, Лаврик, знаю. Но вас двоих мне хватит в помощь. Со сторожем обдумать. Калина свирепый, да бестолковый, как бы ни напортачил. Круг должен быть узким». «Да, вот что, вы не сомневайтесь, дело наше святое, правильное, но расстрельное. Из Лавры слыхали, голову Сергея Радонежского вывезли?» «Нет». Вот то-то, что не слыхали. А я вам говорю, подменили. И никто теперь не знает, где преподобного голова. Чисто сработано. Чему уцелеть, тому спастись». «Да как же решились на такое?» Подопри гора, откачнулся от ограды и приблизился к инженеру, будто за грудки того взять хотел. «Ты, Филиппка, молчи, раз не понимаешь. Большевички надругались бы или в музее на кол выставили бы. Любуйтесь своими нетленными». «Да доподлинно вам известно, Николай Николаевич», — поддержал недоумение горы и лавр. «Не слышали вы ничего, а я не говорил. Только, знаете, ни один человек под красной смертью ходит. Трое их было». Я только потому и знаю, что на ночь давал им ключ от квартиры на Мещанской, и мы долг свой выполним. Теперь Богу надо помочь, а то все он нам, да он нам, лишь бы сумел дьячок наш очнуться. Много на него свалилось в последние дни, и храм одному держать, и договор аренды, и убийственные вести. Ну что, до вечера, Дон Кихоты? Расходились по одному, в разные стороны. Лавр к тупику спустился, гора к мосточку побрел, а Колчин вернулся в дом протодиакона за ключами от храма. Едва гора отошел от кладбища, навстречу попалась лысая женщина в солдатской шинели. Разошлись, оглянулись друг на друга. Гора приметил, какие глаза больные, тошные, да рот злой. Баба, а ничего бабьего. И тут же будто взглянули на него глаза добрые, теплые, губы, приоткрытые в детском старании и любопытстве к миру. Обижается Липа. Делать нечего, ехать надо. Колчин обещал походатайствовать перед новым управляющим и отпустить на месяц дорогой туда-обратно, да место за Филиппом сохранить. Взять бы и Липу, но до сих пор неспокойно на Дону. А ехать надо. Дон нынче красный, но на дорогах шалят. Добраться живым не все 100 из 100 шансов выпадут. Дорога на перекладных, и не одним днем. Куда ж девчушку за собой тащить? А ехать надо. Нет, Олимпиада Власовна, не пришел черед с родителями Филиппа знакомиться. Вот закончить тут с делами и выдвигаться тебе, Филиппка. Нет охоты расставаться, а ехать надо. Степняк Кравчинский упал с колен в третий раз, когда с улицы коротко стукнули в окно, горевшее зеленым светом. Липа, штопая чулочки Толика над столом, мгновенным движением загасила лампу. В зале Макарий хрипло пробил 10 с четвертью. Обе испугались и обернулись на мальчика, но ребенок не проснулся ни от стука, ни от сиплого боя. Выглянув из-за шторы, Липа разглядела сквозь разводы на стекле две фигуры, повыше и пониже, и ей показалось, что в одной она узнает гору. «Хвели, похоже! С кем-то еще. Снова вернули зеленый свет и вместе пошли отворять двери на веранду. Вымокшие, даже под шапкой опашка и курткой Норфолк, под капюшоном прорезиненного дамского макинтоша, на крыльце стояли Костик и Мушка. «Обозналась», — разочарованно протянула Липа. «Как не кстати!» Промелькнуло у Виты недовольство, и, устыдившись за свою эгоистичность, мало ли что у людей, обняла тут же в мокром и поняла, как соскучилась по Мушке. Расположились на кухне у печи, уютно и подальше от кабинета, чтобы не разбудить спящего громкими разговорами. «Где Костик, там тихо говорить не выйдет». Липа приняла влажную одежду и развесила на крючках над кухонным ларем. Вита подала продрогшим гостям две кружки и поставила на стол неостывший самовар. «Ох, погода грозная, дороги в полную негодность придут. Отвратительная ночь. Оставалась бы с тетушкой, я говорил тебе. Льет-то льет, у нас бюргерша из дома нос не кажет, надолго, знать, затянула». Липа вслед за Константином глядела на черные окна флигеля сквозь ручейки на стекле. «А вы чего по ночам-то шастаете?» Вита, вялая, ослабленная тревогами, даже замечания не в силах сделать. Захотелось вдруг остаться с мушкой наедине, забраться на кровать, укутаться в шали и шептаться под шорохи ливня за окнами. Но тут Константин, и нужно поддерживать разговор. «Мы ненадолго. Я, по крайней мере, уйду скоро. А вот милицу, возможно ли у вас оставить заночевать? Как узнала, что я к Лантратову непременно захотела со мной?» «Виточка, ты же не станешь сердиться, что мы поздно. Я вот напросилась». «И непременно заночуешь. Сколько же мы не виделись, мушка! Что дома, что в театре. И не сосчитать сколько. Дома, как у всех, перебиваемся. У папы в лазарете большой наплыв больных. La gripe espagnole. А в театре премьера за премьерой, революционные будни. Приходится много рисовать. Руки вот краска изъела. И что? Все пейзажи да натюрморты, как обещалось? Нет, матросы, красноармейцы, пулеметы и даже бронепоезд. Но я тем матросам такие свирепые рожи малюю, что умный зритель все понимает. Ой, а мы ведь вам от Прасковьи Палны варенье принесли смородинового. Доставай, Костик. Черной смородины или красной? А то и есть откажутся. Черной. Давай, давай, мы всякую смородину уважаем. Вот сухарей я в дорогу насушила. Берите, намазывайте, вкусно будет. Да, Виточка, я события от Костика знаю. И про двадцатку, и что Лавр в деревню ребенка везет. Скажи ему от меня, какой он большой молодец. А что ты сама не скажешь? Где он? Чего не идет чай пить? Гостей не встречает? Костик поднялся из-за стола. Позову его. Стой. Липа удержала Константина за полу длинной вязаной кофты на пуговицах. «Там ребенок спит». «А Лавра нет дома, Костик». Вита обронила ложечку, и та резко стукнула о блюдце. «Нынче, что ни возьму, все из рук неприюдно выскальзывает». Костик резко развернулся на каблуках высоких сапог. «Как нет дома? А что свет в кабинете горит? Там Толика уложили». «Он сказал, куда ушел?» «Нет». «Давно?» «Сейчас как уснул». «Лавр давно ушел?» «После 8». «Как? 2 с лишним часа прошло? Так он вернется? Мы должны были вместе идти». «Я все понял. Он и прежде мне говорил, что я своими энергичными сборами распугаю. Куда?» «Костик, куда идти вместе? Скажите, ради бога!» Вита поднялась со стула и сделала несколько шагов к Евсу, будто ее что-то неотвязное влекло. Липа и мушка недоуменно смотрели от стола на двоих стоящих напротив друг друга посреди кухни. «Этого я не могу вам сказать. Но куда он в такую непогоду мог пойти?» «А я знаю, куда, хоть и не сказал, а я знаю», — Липа заулыбалась, — «к антикварам пошел». «С чего ты взяла?» «Вот с чего?» — Вита опустилась на стул, как сдалась твердому отказу Евса. «Потому как коробку с ножом взял». «С каким ножом?» «Ножик красивый такой, с рукояткой резной. Я у него давеча просила дать мне на хозяйство, картошку таким хорошо чистить. Да он не дал. Софьяновая коробка? Синяя? Она самая. Вита, что в той коробке? Морской кортик. Из лантратовских вещей. Он с ним расставаться не собирался. Вещь дорогая и памятная. Я видел его. Кинжал в ножнах, но не морской. Дядька Лантратовых в лесничих ходил, и это больше охотничий нож, чем кортик. В родне химики у него. 2 в химиках, а в лесничих 3-й дядька. Корпусу лесничих положен кортик. Вещь опасная, холодное оружие. А что вы всполошились? Из-за ножа? Мушка в руках с сухарем, густо намазанным вареньем, упорно сопротивлялась подсказывающей мысли, что идиллии в такой дождь быть не может. «Не понимаю, каким антикваром на ночь глядя можно пойти?» «Это ломбардные лавки закрыты, Мушечка. Отчастники-коллекционеры и ночью отворят. Лавр действительно недавно ходил к знакомому маклеру, и именно ночью. Ложки серебряные снес, полдюжины. Жалко мне, страсть. Зато на базар выделил». «При чем тут базар?» «Понадобилось подростку одежду купить. Бьянка Романовна сироту усыновила из приюта. Милая старушенция, Господи, когда же это закончится? Как долго мы будем разносить семейные вещи по ломбардам и скупкам, разбазариваем родительское имущество, да и его не осталось вовсе? Костик, ты куда?» «Я говорил тебе, у нас с Лантратовым дело». Костик засобирался спешно и судорожно, натянул непросохшую куртку, застряв в рукаве, раздувшемся из-за шапки опашки. Мушке передалось волнение Виты, и она, наконец, приметила, как бледна подруга, как расстроен Костик. «Нет, ты никуда не пойдешь, пока я не узнаю твоего секрета». Мушка встала перед Костиком на пути к двери на веранду. «Я не попаду ни в какую беду. Это я тебе обещаю, милица. Ты никуда не пойдешь. Я не могу не пойти. Дело мужской чести. Это опасно?» «Нисколько. Не лги». Константин повернул в обратную сторону и быстрым шагом, пересекая кухню, вышел через дверь терраски в дрожащий под дождем сад. Мушка побежала за ним, но дверь хлестко стукнула перед ее лицом. Девушка обиженно вернулась к столу. Липа вышла на террасу и заперла дверь на засов. «Его убьют! Убьют!» Мушка уткнулась в плечо Виты и расплакалась. Четверть часа спустя дождь только усилился. Липа заглянула в зал. Направо, налево — тишина. И отправилась к себе в светелку в большом недоумении. Что же такое стряслось, о чем ее не упредил подопригора? И надо ли теперь беспокоиться о нем самом, или его вовсе нет там с ними, Лавром и Константином? А Костику и действительно не следовало никуда выходить в такую непогоду, простудиться чего доброго, или запросто в переплет попадет. За таким, как детем беспомощным, догляд нужен. Таким и на военную службу нельзя. Таких первым выстрелом свалят. Таких. Каких таких? Липа не могла себе обрисовать, но точно знала. Костик, милый Костик, он совсем не то, что большак, лаврик или вот гора. Лавр больше не чудик, он в силе. Оба они иное дело, за них что ж бояться? А Вита, пускай с подружкой шепчется, и вовсе не обидно ей Липе, ей и так есть кем мысли занять. Только мысли в такой дождь непременно печальные. Никак иначе. А надо ли ехать, Хвилип? Надо ли? Вита с Мушкой перебрались в спальню, оставив дверь приоткрытой, чтобы слышать звуки из кабинета. Кабинет молчал. Но еле-еле доносился звон посуды из кухни. Липа разбирала стол. Потом и кухня стихла. Мушка залезла с ногами на постель, укуталась выданной ажурной шалью. Вита присела на край кровати и свою шаль держала в руках, забыв, зачем взяла ее. «Раньше вы с Диночкой говорили, что у меня дар переживаний. Сегодня я то же самое могу адресовать тебе. Твое бледное лицо заставило и меня разволноваться и устроить Костику некрасивую сцену. Лучше бы я ничего не знала. Померещилось, что убьют его. С чего глупости в ту минуту пришли в голову, не объясню даже». «Ты тоже считаешь, что минуты незнания — это счастье?» «Тебе изрядно идет бледность. Ты необыкновенно притягательна, хоть и утомлена. Но зачем черное платье? В тебе как будто дух страдания. Ах, как хороша шея и поворот головы, как прекрасны твои локоны и линии скул. Люблю твой профиль. Я бы непременно рисовала твой портрет, не будь здесь так темно». «А у тебя, художница, нет никаких предчувствий этой ночью. Липа всегда пребывает в бодрости духа. Неужто одна я так мнительна? Не знаю. Я наблюдала сборы Костика. Перед выходом он прибрал в карманы куртки фонарик, веревку, спички. Но я не придала значения. Его фонарь нам пригодился по пути. Дорог действительно нет, который час подряд льет. Что ж ты такая мрачная? Если можешь, отвлеки меня доброй вестью. А вот тебе и добрая весть. Я ведь в храм ходила к отцу Антонию. Теперь даже немного дуюсь на него, что не доведено мое дело до конца. Глупо, да? Человек в застенке, а я на него в претензии. Вот выпустят его и продолжим. Остановились в преддверии окончательного. Конечно, не он мой должник, а я его. Выпустят? Мушка, отец Антоний расстрелян. Как же мне Костик не сказал? И Прасковья Павловна, да знает ли она? Когда же? Днями. А наверняка известно. Один человек рассказал. Правда, он душевно больной. Да за что же? Разве я найду ответ? Милая, милая моя, вот как же жить? Только я стала утверждаться в вере, встретила священника, глазам которого можно доверять. Это ведь так важно, доверять глазам. Я и Костика через глаза полюбила. Таких глаз ни у кого не видела. Детскость, романтизм, флебустьерство и врожденное благородство. Ты знаешь, а в рисунке он гораздо способнее меня. Берет простой карандаш или уголь и легко рисует исторические сценки из готики или ренессанса. Создает любой реквизит — оружие, доспехи, головные уборы, костюмы с четкой принадлежностью к эпохе. Что же я говорю? Нет, горло сжимается от подобных известий. А мальчик знает? Ему пока не сказали. Да и сами не утвердились. Вот узнаем наверняка. Тогда уж. Ты расскажи, исповедовалась? Причастилась? Исповедовалась, а до причастия не дошла. Две службы отстояла, но до литургии. Пели что-то очень красивое, чему радуются реки и горы. Иерей говорил со мной долго. Он давал мне часы вслух читать. Да я такая неверная чтица, ударение все не там ставила, поправит легонько и дальше слушает, а потом растолкует непонятное место. До сих пор каждое его слово помню, и в памяти крест мировый на лбу. Всегда одно и то же. Когда уходит человек, ты укоряешься, как мало уделял ему внимания, как недооценивал, как плохо умел любить. А ведь не виноваты люди. Это ведь во мне на них любви и времени не хватило. Но безвозвратного не поправить. Он ушел. Мы холодны, как рыбы. Неужто не увидимся с Романом Антоновичем? Нам ли знать, дорогая моя? Все выяснится, все непременно выяснится, только не останавливайся, и ты из-за апостольских колонн выйдешь когда-нибудь. Главное — это сердечное делание. Все мы ходим перед Богом. Нет настоятеля с нами, а ты перед Богом ходи. А я хожу, Виточка. Вот Макарий 12-й час бьет, когда часы бьют полдень, на душе весело. Когда полночь бьют, что-то рушится внутри человека, будто душа ухает в погреб. Не пугай же меня, и так зловещий ливень тоску наводит. Дождь иной раз в очищение, природе так точно, а может и людям. И мужчины наши куда-то сорвались, запропастились, напустили тайны. «А что у тебя вещи разбросаны?» А я решила съехать, но Лавру умоляю ни слова. У Дира в приюте отпросилась на 2 недели. Лето ведь подступило. Рвется сердце куда-то. Ну как я тут одна останусь? И зачем вам вообще ехать? Ты хочешь вырваться? Нет, другое. Иногда бывает очень важно людям быть вместе. Так трудно сейчас по железке. Пусть. Быть вместе. Поездом до Петербурга прежде сутки уходили, а при советах 3-4 дня уходят. Больше стоят, чем едут. Но нам южнее, не северней. Лаврик считает необходимым мать молочную к себе забрать. Ей о смерти сына, должно быть, не сообщили. Не дошла, похоже, телеграмма. При советах и телеграммы не доходят. Не преувеличивай. Просто в той деревне, вероятно, почта закрыта. Возможно, любая накладка. Время такое, пробное. На нас как будто опыты ставят. Да, вот еще новость. У Лавры идея — жену Дара взять под свое покровительство. Она в положении. Ту большевичку? Чужую? А кто ему я, Мушечка? Не чужая? Оттого, должно быть, и хочет привести Улиту сюда, а то уж совсем странная семейка выходит. Модно по нынешним временам. А как ты на подобные его идеи смотришь? Что-то затихло во мне, что-то остановилось, когда он так сказал. А потом я подумала, он прав. Это ребенок его брата-молочника. Но если Мирра станет тут жить, я уйду. Так будет правильней. Вот так оборот. Виточка, извинишь ли меня? Я прилягу и лежа стану тебя слушать. Плохо высыпалась все дни перед премьерой, едва успела работу сдать. По ночам с Костиком разукрашивали. Какой у него чудный нрав! Он не может противостоять чужой агрессии и чувства ненависти не знает. Он никогда не отступится от своих убеждений. Он совершенно покорный ребенок и в то же время рыцарь и защитник, одержим своим делом. Сейчас новое увлечение — покрытосеменные растения из мелового периода. Ты знаешь, у него есть идея составить фармакопею и даже, кажется, начал подготовлять. Он говорит, вот уйдут большевики. А дело сбора документов по лекарственным травам пригодится новой старой России. Твой Костик просто замечательный. Это давно всем известно. Блестящ и фееричен. Вы схожи отчасти. И у тебя есть замечательная легкая черта — призывать всех к шалостям. И вы схожи с Лавром. Ты самая безупречная из нас троих, и Лавр твой — чистая душа. Я всегда недолюбливала безупречных, Мушка, и для Лавра это не комплимент, а упрек. Никаких упреков. Просто нам с Диночкой приходилось тянуться за тобой и исправляться. В том нет моей заслуги. И знаю, как Лавр сердится, когда его нахваливают. А ведь он по-настоящему заслуживает похвалы. Как никто, понимаешь? Понимаю. Нет, Мушечка, вряд ли понимаешь. Да и я полностью не понимаю. Что ты шепчешь? Я едва слышу. Ты задумайся. Трудно быть всегда готовым к поступку, к выходке какой, к проделке, к демаршу, к хулиганству и готовиться не надо. К большому поступку, как к подвигу, невозможно ведь подготовиться. А у него как-то выходит быть в постоянной готовности. Ты не можешь помочь подвигу, какой вершит другой. Верно? Его стезя. Не сберечься ему. А он и сам не бережется. Все о нас липой печется. А ведь таким, как он, трудно живется. Каким? Правильным, рослым. Их всюду замечают, пальцем тычат. Не как все, раздражают. И ты такой уродилась. Знаешь, как правильно, и душою сильна. Никому без урока от судьбы не остаться. Для взыскательной души урок может быть даже более страшным, чем для легковесной. Нет-нет, о страшном говорить я отказываюсь. Мне кажется, я пока в Ветхом Завете, а Костик уже в Новом. Внутри меня борьба идет. Так внутри человека и есть два мира, два царства. И страшный суд внутри будет. Не увильнем. Я на меже. Ну, ты-то. Не верю. Дина и та выбрала сторону. Ты-то? А что я? Театр. И вся жизнь до Костика сплошной кардебалет. Не могу вспоминать. Стыдно. Как у тебя с Леонтием Петровичем? Налаживается? Не люблю медицины. И терпеть не могу докторов, за исключением папы. Слышишь, дождик шлепает в окно, как неуверенный младенец босыми ножками. Пойти проверить мальчика. После кабинетной тиши, где мирно посапывал Толик, на крылечке показалось шумно и беспокойно. Дожди даны и даримы. Вита куталась в крупной вязке шаль, ёжилась и, дорезив в глазах, вглядывалась в тени изгороди, не идет ли. Но никто не шел. Фонари в тупике снова не горели. Неосвещенный, пустовавший флигель под завесой дождя казался приземистым игрушечным домишкой рядом с большим домом. Бочка под жестяной трубой переполнилась. Вода из нее, пузырясь и хлюпая, хлестала на отмостку и шла широким ручьем на открытую лужайку палисада, где косил траву спорый колкий дождичек. Деревья и кустарник осыпались крупными бусинами дождя, а на небе ни просвета, ни щелочки, одна черная, слабо натянутая от края до края, провисающая парусина. И через весь этот шорох, шуршание и хлюпанье наползает жуткая надмирная глухота, глухота неизвестности. Вернувшись в тепло комнат, Вита застала мушку спящей. Укрыла одеялом, как только что заботливо и ласково укрывала дитя на кожаном диване кабинета. И теперь, без дел в руках, без необходимости держать себя перед Костиком или вести разговоры с подругой, вдруг ощутила пустоту и звенящую зумером тревогу. Ноги сделались слоновьями, заныли в икрах. Когда наступает время бездействия, человек невольно склоняется перед святителем. Бессильные просят сил у силы. Обрати взгляд на души твоя. Сперва стояла на коленях перед образом нерукотворного Спаса. Просила не оставить без презрения раба Божьего Лавра во царствии сим. Рассеивалась вниманием, отвлекалась мыслями от лика. Стыдилась, возвращалась обратно, просила прощения за рассеянность, но вновь вспоминался Лаврик на переполненном вокзале, встревоженные глазенки, тонкая шея, не сдающаяся гордая посадка головы. Лаврик у политехнического, удивленным лицом повернувшийся к ней неверящей встрече. Лаврик, увозящий от Логофета, теплым взглядом утешающий: «Ничего не бойся со мной, все будет хорошо». Лаврик, счастливо уставший, совершенно не имевший гордыни, за одну поворотную ночь решивший, казалось, неразрешимую задачу. Вернулась к сборам, собрала сорочку, лиф, чулки, юбку. Завертелась по комнате, вспоминая, что хотела положить в саквояж. И ничего не могла вспомнить, не шло в голову ни молитвы, ни сборы, и сил оставалось лишь пойти на слоновьих ногах в кабинет, присесть там и затихнуть, прикасаясь к его вещам, сосредоточиться на одном, превратиться в часовой механизм или в игрушку медведь и кузнец, раскачиваясь вперед-назад, вперед-назад. И внутри себя ощущать пустые качели, рассекающие воздух. И не чувствовала, как затекает спина, когда боль сжимает запястье, только сосредоточенно раскачивалась маятником вперед-назад, вперед-назад, и просила защитить своего единственного, кому сейчас должно быть в ту самую минуту, вот в ту самую минуту грозит опасность от нераспознанных врагов его. Вперед, назад, вперед, назад. Дивен Бог, услышь, Господи, голос мой, тебе речи сердце мое, ты Бог, судящий их на земле. Они думают, их никто не слышит, а ты осмеешь их, не убивай их, чтобы не забыли они закон твой, рассей их силою твоею, но порази крестом своим борящихся с ним, да разумеют, велико может православных вера. Господи, не минуй меня бедами, его оставь. Господи, не уведи его, ему жизнь оставь. Я покоряюсь неизбежному, но сохрани его живым, дай ему силу и крепость, ослаби, остави, отпусти, Боже, согрешение его, вольное и невольное, и же в слове и в деле, и же в ведении и неведении, и же в уме и в помышлении, и же во дни и в нощи, вся ему прости. Научи меня оправданием Твоим, прими молитву обо всех ожесточенных сердцем. Господи, Господи, все же ведь все мы Твои, все в Тебе, все о Тебе, все Твои, помни нас». Дождик шлепает в окно, как неуверенный младенец босыми ножками. «Сестрица, слышишь? Сестрица, что с тобой? Ты заболела?» «Толик, ты почему босиком? Зачем качаешься, как Ванька-встанька? Иди ко мне в кресло. Вот, укрывайся шалью. Разбудила я тебя. Я давно не сплю и слышал, и понимаю. Я большой. Что ты слышал? Ты поплачь, сестрица, глыбко поплачь. Дяденька Роман на небесах, к Боженьке ближе. Что же горевать? Даже я давеча поплакал, а больше не стану. Или ты из-за братца? Лаврик скоро в окошко постучит, вот увидишь, и пойдем ему отворять. Потерпи, Господа, и докрепится сердце твое, и потерпи, Господа, так дядюшка говорил. Вита обняла стриженную головенку с двумя рыжими макушками, прижала щекой и действительно вдруг заплакала, кротко и неудержимо.